498. Урусвати знает, что люди особенно стремятся ко всему запрещенному. Рассказывает, что некий правитель желал провести в жизнь просветительную, полезную меру, но всюду встречал противодействие. Однажды он обратился к мудрому советнику. Тот спросил, всеми ли мерами пытался утвердить свое предложение? Получив утвердительный ответ, советник сказал, тогда придется издать закон, запрещающий именно твои меры. Увидишь, как люди устремятся к запрещенному. Если закон будет строг, тем больше появится желание приступить его. Не думайте, что эта старая притча не имеет значения теперь. Можно указать, как целые движения крепнут и очищаются лишь благодаря запрещениям. По всему миру можно увидеть, что своеобразная тактика Адверза оказывается лучшим путем. Можно удивляться, почему человечество должно проходить запутанным лабиринтом, когда имеются простейшие пути. Но спираль эволюции сложна. Она требует даже временного снижения, чтобы тем выше обернуться. У нас знают эти земные особенности и принимают их как неизбежные. Так и надземные мысли должны проходить сложными человеческими путями. Нужно иметь много терпения, чтобы наблюдать, как карабкаются путники, вместо того, чтобы пройти кратчайшим путем. При этом нужно знать, что невозможно препятствовать среди потока. Можно лишь слегка коснуться, но так бережно, чтобы идущий не заметил, чтобы не вздрогнул и не оступился. Даже самое доброе касание должно быть полной бережности. Этому нужно учиться в земной жизни среди труда каждого дня. Мыслитель указывал, мы должны почуять, где можем приложить помощь. Чем незаметнее, тем она будет совершеннее.